«Что это за дело Морнингдейла, мисс Эмили?» — спросила я. «Вы о нем уже упоминали. Расскажите, мы ничего про это не знаем». «Вполне естественно, что вы не знаете. В большом мире это не так уж громко прозвучало. Дело касалось одного ученого, Джеймса Морнингдейла, очень талантливого в своем роде. Он проводил свои исследования в отдаленной части Шотландии, видимо, рассчитывая, что там к ним будет меньше внимания. Он хотел предложить людям возможность увеличивать способности рождающихся у них детей. Способности как умственные, так и физические. Разумеется, были и другие специалисты со сходными устремлениями, но этот Морнингдейл зашел в своих исследованиях гораздо дальше, чем кто-либо до него, и оставил далеко позади границы закона. О его деятельности стало известно. Ей положили конец, и вопрос, казалось, был закрыт. Закрыт, но только не для нас. Повторяю, очень большого резонанса это дело не вызвало. Но оно создало определенную атмосферу, вот в чем беда. Оно усилило в людях страх, который они всегда носили в себе. Растить доноров для медицины, таких как вы, это одно. Но поколение искусственных детей, которые займут лучшие места в обществе, детей, намного превосходящих всех конкурентов? Ну нет. Людей это испугало. Они с ужасом отшатнулись. «Я не понимаю, мисс Эмили», — сказала я, — «какое отношение это имеет к нам? Почему из-за этого пришлось закрыть Хейлшем?» «Мы тоже не видели явной связи, Кэти. Поначалу не видели. Я часто думаю сейчас, что в этом была наша ошибка. Если бы мы были более бдительны и не так погружены в свою деятельность, если бы приложили все усилия на том этапе, когда новость о Морнингдейле только появилась, возможно, мы сумели бы предотвратить худшее». Мари Клод, правда, не согласна. Она считает, что это все равно произошло бы, как бы мы ни барахтались, и, может быть, она и права. Ведь Морнингдейл — это только одно, было и другое. Этот жуткий телесериал, к примеру. Разные обстоятельства сложились вместе и переменили ход событий. Но главная наша слабость, если уж говорить всерьез, состояла вот в чем. Наше маленькое движение всегда было очень непрочным, потому что зависело от прихоти тех, кто нас поддерживал. Пока климат был благоприятным, пока корпорации и политики могли рассчитывать извлечь выгоду из помощи нам, мы держались на плаву. Но это всегда требовало усилий, и стоило после Морнингдейла климату измениться, как мы потеряли все шансы. Мир не хотел больше напоминаний о том, как в действительности работает программа выращивания доноров. Люди не хотели больше думать о таких, как вы, об условиях, в которых вы находитесь. Иными словами, дорогие мои, они хотели снова упрятать вас как можно дальше. Туда, где вы были до того, как возникли Мари Клод, я и нам подобные. И все влиятельные люди, которые раньше с такой охотой нам помогали, теперь, конечно, испарились. За год с небольшим мы лишились всех спонсоров одного за другим. Мы держались сколько могли, на 2 года дольше, чем Глен Морган. Но в конце концов и нам, как вы знаете, пришлось закрыться. И сегодня от наших трудов практически не осталось и следа. Ничего подобного Хейлшему сейчас в стране нет. Есть только все те же огромные государственные дома. И если даже в чем-то они улучшились по сравнению со старыми временами, все равно, дорогие мои, вы надолго потеряете сон, если увидите, что делается в некоторых из них. А мы с Мари Клод, мы оказались здесь, в этом доме. Наверху — гора ваших произведений. Больше у нас ничего не осталось на память о нашей работе. Плюс гора долгов, что куда менее приятно. И воспоминания о вас. По-моему, обо всех без исключения. И знание, что мы обеспечили вам лучшую жизнь, чем была бы у вас в ином случае. «Если вы ждете от них благодарности, то напрасно», — прозвучал из-за наших спин голос мадам. «С какой стати они будут говорить нам спасибо? Они пришли сюда, надеясь получить куда больше. О том, что мы им дали, обо всех этих годах, обо всей борьбе, что мы вынесли ради них, какое они имеют об этом понятие? Они думают, что это им от Бога. До приезда сюда они ничего об этом не знали. И теперь испытывают только разочарование, потому что мы не обеспечили им всего по максимуму». Какое-то время все молчали. Потом снаружи послышался шум, и в дверь опять позвонили. Мадам вышла из темноты и направилась через комнату в коридор. «На этот раз наверняка они», — сказала мисс Эмили. «Мне надо будет приготовиться, но вы не торопитесь уходить. Они должны будут снести шкафчик вниз по двум лестничным маршам. Мари Клод проследит, чтобы они его не повредили». Мы с Томми не могли до конца поверить, что это все. Мы оба продолжали сидеть, и как бы то ни было, никто пока не шел извлекать мисс Эмили из инвалидного кресла. На секунду я задумалась, не попытается ли она встать сама, но она никаких движений не делала. Сидела, подавшись вперед, как раньше, и чутко прислушивалась. Потом Томми сказал. «Значит, точно ничего такого нет? Ни отсрочек, ничего?» «Томми», — пробормотала я и укоризненно на него посмотрела. Но мисс Эмили мягко промолвила. «Да, Томми, ничего такого нет. Ваша жизнь должна и дальше идти по общим правилам». «Значит, вы говорите, мисс?» — спросил Томми. «Что все, чем мы занимались, все уроки и прочее, все это было только ради того, о чем вы сказали, и ничего другого?» «У вас, я понимаю», — сказала мисс Эмили, «может создаться впечатление, что вы были только пешками в игре. Да, такая мысль может прийти в голову. Но согласитесь, вы — пешки, которым повезло. Был определенный климат, теперь его нет. В этом мире такое иногда происходит, ничего не поделаешь. Мнения, чувства людей движутся то в одну сторону, то в другую. Так случилось, что вы росли в определенный момент этого процесса». «Вы говорите, что это одна из тенденций, которые приходят и уходят», — сказала я. «Наверное, это так. Но для нас это вся наша жизнь». «Да, вы правы. Но не забывайте, вам было лучше, чем многим до вас. И кто знает, что ожидает тех, кто придет после вас. Мне очень жаль, дорогие воспитанники, но я должна сейчас вас покинуть. Джордж! Джордж!» Но никакой реакции не последовало. В коридоре было довольно шумно, и Джордж, видимо, не расслышал. Вдруг Томми спросил. «Из-за этого мисс Люси уехала, да?» Сначала мне показалось, что до слуха мисс Эмили, чье внимание было сосредоточено на происходящем в коридоре, вопрос не дошел. Она откинулась на спинку кресла и начала потихоньку двигаться в нем в сторону двери. Но в комнате стояло так много маленьких кофейных столиков и стульев, что проехать не было возможности. Я собралась было встать и расчистить ей путь, но внезапно она остановилась. «Люси Уэйнрайт», — сказала она. «Как же, как же. У нас была с ней небольшая неприятность». Она замолчала и снова повернула кресло так, чтобы сидеть лицом к Томми. «Да, маленькая неприятность. Расхождение во мнениях. Но я отвечу на ваш вопрос, Томми. Наше разногласие с Люси Уэйнрайт не связано с тем, что я вам сейчас говорила. По крайней мере, прямо не связано. Нет, скорее это, скажем так, было наше внутреннее дело». Я подумала, что она хочет на этом поставить точку, и спросила. «Мисс Эмили, если вы не против, мы бы хотели узнать, что случилось с мисс Люси». Мисс Эмили подняла брови. «С Люси Уэйнрайт? Она так много для вас значила? Простите меня, дорогие воспитанники, я опять отвлеклась. Люси была у нас не очень долго, и поэтому в наших воспоминаниях о Хейлшеме она не занимает центрального места. Счастья эта работа ей не принесла. Но я понимаю вас. Вы же росли именно в те годы». Она усмехнулась, похоже, вспомнила что-то. В коридоре мадам громко отчитывала мужчин, но теперь мисс Эмили, казалось, потеряла к этому интерес и вся ушла в воспоминания. В конце концов она сказала: «Люси Уэйнрайт очень даже симпатичная особа. Просто, пробыв у нас некоторое время, она прониклась некоторыми идеями. Решила, что вас, воспитанников, недостаточно ставят в известность. В известность о том, что вас ждет, кто вы такие, для чего вы нужны. Она считала, что вам надо давать как можно более полную картину, что в противном случае это пахнет каким-то жульничеством. Мы обдумали ее предложение и пришли к выводу, что она ошибается». «Почему?» — спросил Томми. «Почему вы так решили?» «Почему? Она хотела вам добра, я не сомневаюсь. Я вижу, что вы были к ней очень привязаны. Она имела все задатки первоклассной опекунши. Но ее идеи, они были слишком теоретическими. Мы проработали в Хейлшеме много лет и имели представление о том, что дает эффект, а что нет, что лучше для воспитанников в дальней перспективе, не только в хейлшемские годы. В том, что Люси Уэйнрайт была идеалисткой, большой беды нет. Хуже, что она не понимала некоторых практических вещей. Видите ли, мы сумели вам кое-что дать, чего даже сейчас никто на свете у вас не отнимет. И сумели мы это прежде всего потому, что предоставляли вам укрытие. Иначе Хейлшем не был бы Хейлшемом. И, конечно, это означало, что мы кое-что от вас утаивали. Иногда даже лгали вам. Да, во многом мы вас обманывали. Не побоюсь этого слова. Но мы укрывали вас все эти годы. И мы дали вам детство. Люси, повторяю, желала вам добра. Но если бы мы ее послушались, от вашей счастливой жизни в Хейлшеме не осталось бы ничего. Посмотрите на себя сейчас. Я вот смотрю на вас и горжусь вами. Вы построили свою жизнь на том, что получили от опекунов. Вы не стали бы тем, чем стали, если бы мы не защищали вас. Вас не увлекали бы уроки, вы не уходили бы с головой в искусство, в словесность. Чего ради, если бы вы знали, какая участь ждет каждого из вас? Вы заявили бы нам, что все это бессмысленно, и как бы мы могли с этим спорить? Вот почему нам пришлось распрощаться с Люси Уэйнрайт». Теперь мадам уже просто кричала на мужчин. Не то чтобы она совсем вышла из себя, но ее голос стал пугающе жестким, и мужчины, которые до сих пор пытались с ней спорить, теперь умолкли. «Не так уж плохо, наверное, что я осталась тут с вами», — сказала мисс Эмили. «Мари Клод куда лучше меня справляется в таких ситуациях.